По недосмотру типографии книга эта попала в склад какого-то евангелического общества, которое, воспользовавшись суматохой первых недель войны, уничтожило все издание. Уцелело лишь 6 экземпляров. Один из них, насколько мне известно, находится в аду Парижской национальной библиотеки. Эта книга была составлена 11 самыми старыми проститутками Парижа. Как известно, в Париже женщины указанного ремесла в молодости не ценятся, оставаясь в дешевых кафе левого берега на положении учениц. Только к 35 годам, потеряв молодость и красоту, но приобретя искусство, они становятся модными, ценными и могущественными. Женщины с таким стажем составили энциклопедию, и Хуринито охотно согласился написать к ней предисловие. Вот как оно заканчивалось. «Вы сделали жизнь искусством, трудной наукой, сложной машиной, великолепной организацией. Не удивляйтесь и в любви встречи с тем же феноменом. Великое искусство сменяет наивную непосредственность, разнообразные механизированные ласки, жалкие кустарные поцелуи. Вы пришли на 17 минут к вашей возлюбленной. Вы смотрите на секундную стрелку, чтобы не опоздать. У подъезда вас ждет автомобиль. Вы приехали с биржи, где по радио продавали банкиру в Мельбурне акции хлопковых плантаций Бухары, и едете сейчас на аэродром смотреть международные состязания. Не ждите, что вас встретит Суламиф. Нет, вы найдете перед собой прекрасную, усовершенствованную, согласно последнему слову техники, машину, которая даст вам в течение 17 минут, по вашему выбору, любые из 13806 доселе открытых развлечений, не уступая вашему беспроволочному телефону, великолепному Форду и передвижной электрической ванне». Хулио Хуринито рассказывал нам, что он организовал в Мексике кружок проституток для оказания помощи дамам общества. Проститутки, видя, с какой завистью рассматривают их в кафе порядочные женщины, и желая отплатить добром за различные филантропические начинания светских дам, обратились к ним при содействии Хуринито со следующим воззванием. Дорогие товарищи, наша сходная работа одинаково тяжела и требует солидарности. Если мы страдаем от разнообразия, то вы, отданные в вечное пользование зачастую отвратительным вам мужьям, выполняете не менее тяжкие работы. Посему мы решили прийти вам на помощь. Тем из вас, которым нравятся ласки мужа, мы предлагаем подать соответствующее заявление в нашу секцию охраны брака. Мы ограничим право посещения наших заведений такими мужчинами одним разом в месяц, обязав их, кроме того, формальной распиской отдавать женам не менее 36 вечеров в год. Но есть среди вас другие, тщетно тоскующие о радостях плоть. Мы среди тысяч находим одного, двух, трех, топера, сутенера, случайного гостя. Они же обречены на муки тюрьмы. Мы устраиваем для них особые тайные вторники, обещая соблюдение секрета и проверенное на опыте общества наиболее одаренных из наших гостей. Хуринито говорил, что кружок пользовался неслыханным успехом, но через полгода был обнаружен полицией нравов, и председательница его подвергнута аресту. Приведу также здесь речь учителя на Интернациональном конгрессе борьбы с проституцией, протекавшем в 1911 году в Филадельфии. Милостивые государи, я знаю, что слова мои вызовут протест, быть может, негодование. Но я считаю необходимым выполнить свой гражданский долг и выступить здесь решительно в защиту проституции. Наше общество покоится на великом принципе свободы торговли. И я не могу допустить, чтобы вы покушались на эту священную основу цивилизации. Я, конечно, всячески уважаю ваше стремление выдвинуть важность человеческого тела, но никто здесь не будет отрицать наличности разума и духа. Почему же, запрещая проституцию, вы не совершаете дальнейших безумий? Не восстаете против права журналиста продавать себя еженощно за построчный гонорар? Почему вы не жаждете сразить депутатов, раздающих избирателям различные земные блага, и миссионеров, награждающих неофитов отнюдь не небесной манной? Священно право обладания своим телом и право продавать его за золото или за кредитные билеты. Проституция является одним из наиболее ярких выразителей нашей культуры, и я предлагаю не только не бороться с ней, но поставить ее под охрану международных законов, отнести ее к числу самых чтимых учреждений наравне с Сенатом, биржей и Академией искусств. Прошу немедленно поставить на голосование мое предложение переименовать Конгресс в Международное общество насаждения проституции. При содействии полицейских Хулио Хуринито был в экстренном порядке удален из зала заседаний. Учитель часто говорил нам о земной любви грядущего человека. Он как бы рассекал тяжелые туманы веков, и мы, изумленные, трепетали перед неописуемым величием человеческих тел, радостно сопряженных.